Естественно, с моей стороны стало бы откровенной глупостью отказываться от такого редкого подарка и взаимовыгодного сотрудничества. Благо база велась как по местным жителям, так и по игрокам, если они умудрились достаточно наследить, и информации по различным кланам в ней хватало. Петрович установил мне на КПК особую программу шифрования, через которую и пойдет обмен данными. По его словам, она индивидуальна для каждой установки, потому еще выступает моим личным маркером в системе. Затем мы договорились насчет прочих условий. Я имел право даже торговать полученной из базы информацией, однако при этом должен был придерживаться общей ценовой политики и сообщать подробности обо всех фактах продаж в сообщество. На мой вопрос о численности тех, кто имеет доступ к этой же базе, Петрович ответил весьма уклончиво, лишь заметив, что если кланы детей зоны и суют в нее изредка нос, то исключительно на самом поверхностном уровне, где лежат всякие слухи и хватает намеренной дезинформации. Защиту системы делали настоящие профи своего дела, можно смело сказать, военная разработка. Я тоже подстраховался на всякий случай, и установленная в КПК программа попала в особую песочницу, то есть специальную виртуальную среду, из которой принципиально невозможно получить доступ к пользовательским данным и датчикам, чтобы, к примеру, удаленно отследить мое текущее местоположение или проложить маршруты передвижений. Имелась самая твердая уверенность, такой функционал в ней обязательно присутствует. А для углубления своего доступа придется поделиться частью добытой информации, благо она у меня есть. Завершив разговоры, вышел на улицу. Время было позднее, пора подкрепиться и проведать хороших людей женского полу. «Я уже перестала удивляться при очередном взгляде на тебя», — заметила мадам Варя, окинув мою фигуру долгим изучающим взглядом и демонстративно понюхав воздух. «Опять куда-то вляпался. Скорее не вопрос, а утверждение. Да вот», — я развел руки в стороны, демонстрируя настоящее смущение. «Садись, проверим тебя». Она достала свое оборудование, положив его на стойку. Опять проверка заметно затянулась. Причем Варя сильно повысила мощность каких-то там излучателей. Мне стало очень неприятно, я даже пожаловался ей. «Сейчас выключу». Растекшийся по всему телу сильный зуд мгновенно пропал. «Могу лишь обрадовать тебя в том, что твоему здоровью теперь можно только позавидовать, а вот остался ли при этом ты человеком, вопрос, на который я, пожалуй, не возьмусь отвечать. Поднимайся в свой номер, я позже приду, и тогда поговорим». Тон ее голоса был исключительно серьезным, проведенная проверка сильно озадачила ее. Ожидая ее прихода, вымылся и развалился на большой кровати. Стоило отметить, за сегодняшний день я сильно утомился. Не столько физически, сколько морально. Надоела эта борьба, хочется пожить мирной жизнью, как простой обыватель. Но при этом сразу возникало четкое понимание, это всего лишь несбыточная мечта. У этого мира на меня какие-то особые планы, и противиться его воле совершенно бессмысленно, слишком большая разница в весовых категориях. «Ты все-таки добрался до тайной лаборатории», — тихо вошла мадам Варя, сев на край кровати. В этот раз она пришла в нормальной одежде, а не легкомысленном платьице, слетающем с тела от одного легкого движения плечами. Вместо ответа я утвердительно кивнул. «Знаешь, произошедшие с твоим телом изменения совершенно невероятны», — продолжила говорить заметно напрягшаяся женщина. «Опять я не смогла определить в тебе наличие активного мутагена, однако его действие уже невозможно скрыть от моей аппаратуры и от органов чувств тоже. Что-то не так, я тоже напрягся, воспринимая ее опаску и настороженность. Ты даже не представляешь, как реагирует женское естество на запахи подвергшихся воздействию мутагена мужчин». Женщина заметно зарделась, несмотря на все старания сдержать в узде свои чувства. «Большая часть вряд ли заметит неестественности, но я-то хорошо помню». Она вдруг резко осеклась, прикусив нижнюю губу. «И еще я хорошо знаю, мутаген невозможно подчинить обычными способами, но изначальные им же как-то управляли», — брякнул явно не подумавши. «Ты произнес изначальные». Мадам Варя вздрогнула всем телом. «Так называл занесших мутаген на Землю пришельцев из космоса только мой отец, профессор Зиберович. И такой острый пронзающий взгляд, способный прожечь во мне пару лишних дырок. Неужели ты смог найти его личные записи?» Я утвердительно кивнул. «А следы самого профессора?» Во взгляде женщины появилась настоящая мольба. Судьба отца сильно заботила ее. Когда он пропал, перестав отвечать на звонки, Я вначале не придала этому особого значения. Он часто выезжал в продолжительные командировки. Но затем я узнала о серьезном происшествии в лаборатории, которой он руководил, и где я сама проходила практику после окончания института. Но его тело тогда не было обнаружено среди погибших, я это точно знаю. С тех пор я и обосновалась тут, пытаясь отыскать его следы, надеясь снова однажды увидеть своего отца. Боюсь тебя разочаровать, но его больше нет среди живых. Я сел на кровати и положил свою руку на плечо вздрогнувшей женщины. Она мне сразу поверила, а ее глаза заблестели от выступивших слез. Вот, держи, это его. С помощью мысленной команды я вытащил из инвентаря наручные часы, снятые с мумифицированного тела профессора. Я уже научился работать с инвентарем через свой рюкзак без доставания того наружу. Варя взяла в руки часы и долго теребила их пальцами, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. Стараясь как-то помочь справиться с горем, стал нежно гладить ее по голове, перешел на шею, радуясь неожиданному возвращению мелкой моторики и уже подзабытой чувствительности пальцев. Разврат и порнуха. Как-то само получилось полностью раздеть несопротивлявшуюся женщину, уложив ее на спину, и опомниться только когда она протяжно застонала в момент сильного оргазма. Следом оргазм накрыл и меня, я обильно кончил в самую глубину ее пульсирующего лона. И пока Варя не успела опомниться, стал целовать ее лицо, шею, раздвинувшиеся в стороны полные груди, живот, снова поднимаясь кверху. Проникнув в горячее лоно, взял медленный темп с максимальной амплитудой. Расслабленная женщина стала тихо постановать в такт моим движениям. Закрытые глаза, приоткрытый рот с подрагивающими губами. Варя неожиданно обняла меня руками, крепко прижимая к себе и начала легонько подмахивать своим тазом. Определенно ей нравилось то, как я помогаю ей пережить стресс. Примерно каждые 10 минут ее накрывал очередной оргазм. В эти моменты она кричала и извивалась подо мной, вынуждая меня орошать ее лоно своим семенем. В один момент я почувствовал подступающий экстаз, сменившийся длительным сладострастным переживанием, но выброса семени при этом не отметил, как не отметил его и в последующие разы. Пора бы нам перевернуться. Горячо впившись в мои губы, довольная женщина захотела сменить позицию. Я помнил, ей очень нравятся мои развлечения с ее грудью, да и самой ей привычнее проявлять инициативу, угадывая наиболее приятные движения и дополнительно подрабатывая интимными мышцами. Насадившись до предела на мой стержень и дополнительно притеревшись, словно желая, чтобы я проник в нее еще глубже, Варя стала легонько покачивать бедрами и напрягать мышцы, отчего головка моего члена стала чувствительно елозить по задней стенке ее влагалища. Я зажмурился от накатившего удовольствия, протянув руки к ее грудям и хватая их за набухшие соски. Женщина увеличила темп сокращения мышц и вскоре нас опять одновременно накрыла. «Рядом с тобой я временно забываю обо всем остальном, плохом и хорошем», сказала она, обдавая мое лицо своим жарким дыханием, после чего, облизав языком мои губы, легко проникла им в рот. Я ласкал руками ее спину, упругие ягодицы, изредка мягкими движениями проникая пальцами в анус и легонько растягивая его. Ей это тоже сильно нравилось, она жмурилась от удовольствия. Слезать с меня и выпускать кое-какую часть моего тела из своего влажного плена она категорически не желала, постоянно удерживая его пульсацией мышц в боевом состоянии. Хоть я прежде и считал себя весьма продвинутым в определенной области товарищем, но сейчас моей самооценке было нанесено серьезное поражение, ибо каждый раз, приходя сюда, я открывал что-то новое в себе и тех партнершах, с которыми делил постель. Вот и сейчас легкое сладострастное ощущение практически заполнило все мое тело и не желает уходить. Варя явно имеет хорошие эмпатические способности, прекрасно чувствуя мое тело, как я сейчас чувствовал ее, и наше глубокое слияние могло продлиться очень долго. Но она все же устала гораздо быстрее меня, быстро уснув, когда я сгреб ее в свои жадные объятия. Конец разврата и порнухи. Утром нас тоже все оставили без своего навязчивого внимания, чем мы и воспользовались, с удовольствием потратив время до самого обеда, после чего утомленной и полностью удовлетворенной Варе пришлось заняться делами и хлопотами. Мне же было нечего делать, засел в трактире с большой кружкой теплого чая и тарелкой вкусных пирожков, кофе мне порядком надоел, и меланхолично перебирал имевшуюся в хозяйстве информацию, прикидывая, что можно слить на сторону, а что стоит придержать исключительно для себя. Сначала, правда, взглянул предоставленную мне базу, в первую очередь, интересуясь связями саблезубых котов. Сегодня явственно проявилось чувство близкого врага. То ли воскресли вчерашние неудачники, то ли к ним прибыло свежее подкрепление. Ко мне, к счастью, пока никто из них не приближался, все коты тихо тусовались где-то на дальней окраине села, если верить новообретенному чувству. В результате долгих обдумываний, решил передать в сообщество торговцев информации более-менее подробный отчет по посещенным локациям, как здесь называли игроки отдельные части зоны. Пришлось доставать большой планшет и работать с базой через него, используя КПК в качестве ретранслятора. В установленной на нем программе имелась удобная возможность открывать окно просмотра и редактора в подключенном внешнем браузере. Детально описав старый кордон, там и описывать-то всего ничего, скорее отразить актуальные на текущий момент изменения, пометил все прибрежные болота как зону своих владений, приписав их к острову. Удобных троп нет, людей тоже, за зиму набежало злое и голодное зверье, полезных ресурсов мало, единственное поле аномалий рождает только артефакты нижнего уровня энергии. Какие именно, тут уже благоразумно умолчал, открыто светить богатое месторождение металла чревато. Зато не слова лжи, пусть проверяют, если смогут. Про себя тоже добавил информации, указав статус официального проводника и спектр основных личных интересов, дополнительно сообщив адрес публичного контакта в сталкерской сети. Пусть пишут желающие пообщаться. Дальше наставил новых меток с описаниями в имевшуюся в базе карту Темной долины. Бандиты умело боролись с чужими разведчиками, и видимая мне карта той локации была подозрительно чиста. Даже хорошо известных блокпостов не отмечено. Решил исправить это упущение, хотя понимал, у сообщества нужная информация наверняка есть. Просто мой нынешний уровень доступа к его базе не позволяет ее видеть. Отметил наличие входа в тайную лабораторию на заброшенной фабрике, указав и то, что после недавнего визита туда боевой экспедиции Монолита делать там абсолютно нечего. На карте Агропрома выставил пометку с реалом обитания матерой химеры. Возможно, это отпугнет желающих поискать тайную тропу, которой я периодически пользуюсь. Заодно подумал, стоит реже пользоваться этим маршрутом. Свалку тоже чуток испятнал, отмечая типичные зоны присутствия крупных собачьих стаи, пригодные для стоянок условно безопасные места. Едва закончив работу, обнаружил, что число пометок на моей карте резко увеличилось, видимо мою информацию уже успели оценить, заодно повысив уровень моего доступа к общей базе. Впрочем, чего-либо полезного именно сейчас я не заметил, разве только получил расклад примерных цен на рядовые товары и скупку типичных артефактов различными торговцами. Отмечалась их специализация, если таковая имелась. Вот, к примеру, теперь я знаю, у кого стоит покупать патроны типа ЗС. Обещаются все основные калибры и самое выгодное снаряжение стреляных гильз. Да идти близко, всего-то пяток домов от трактира, где я сейчас сижу. Хоть на дворе уже темно, но решил прогуляться. Вдруг мастер или торговец еще бодрствует. Кто посоветовал? Грубо спросил меня небритый плотный мужик неопределенного возраста в грязном синем рабочем халате, когда открыл мне дверь и выяснил, какого хорошего я к нему приперся на ночь глядя. Есть одно очень интересное сообщество. Весьма уклончиво ответил ему. А, понятно, это меняет дело. Тот сразу расслабился, а его лицо приобрело деловое выражение. Сам понимаешь, далеко не всем здесь стоит знать о моих делах, да и тебе вряд ли стоит кому-то показывать свое оружие, хмыкнул он. Итак, какие калибры тебя интересуют, сталкер? 9Х19, 9Х39 и еще ружейные, перечислил ему свои потребности. Также есть много стреляных гильз. ХМ. Мужик чуток призадумался, побарабанив пальцами по столу. С первым и третьим все просто, а вот со вторым есть сложности. И для начала мне нужно знать, что твое оружие под тот калибр легальное. Извини, но таковы правила, жестко припечатал он. Пришлось показать ему свой документ официального проводника, в котором был вписан именной винторез. Придется подождать, пока я наделаю гильз. Демонстрация документа окончательно убедила его в том, что со мной можно вести дела. Подходи через 2 дня после завершения ярмарки, раньше вряд ли успею. Это так долго, мне стало любопытно. Не так быстро, как кому-то хотелось. Мастер развел руки в стороны, показывая, что тут от него мало чего зависит. Хорошо, если 1000 штук в день удастся вытянуть, обычно и того меньше. Процесс имеет свои особенности. Естественно, Упускать возможность выяснить все подробности я не собирался, потому сначала предложил ему заняться снаряжением стреляных гильз. Цена за один выстрел любой ЗС-кой откровенно кусалась. Переснаряженный пистолетный патрон обходился мне в 100 рублей, а полностью новый в 340. Но жизнь, она ведь куда дороже денег. Да, хочешь сэкономить, занимайся изготовлением боеприпасов сам. Никифор Семенович, так звали мастера по боеприпасам, за свои секреты не особенно-то держался, при желании нужная информация вполне искалась и в других источниках. Он прекрасно понимал, охотники типа меня и другие опытные сталкеры скорее предпочтут заплатить ему за нудную кропотливую работу, чем начнут искать редкие материалы, а также тратить много времени на изготовление гильз. Основу гильзы составляла алюминиевая пудра, скрепляемая совсем малой дозой карбона. Только в сосуде из такого материала, оказывается, твердый воздух оставался полностью стабильным, а немедленно выдыхался, со временем исчезая без следа. Придание нужной формы изделию осуществлялось индуктором, главным секретом успеха выступала низкая скорость формования, иначе карбон вытеснял все примеси. Капсюль изготавливался из выделенных активных частиц каменных цветков, одного дешевого артефакта хватало на целую сотню готовых патронов. Пули же преимущественно заказывались за периметром, где их производили промышленным способом. При большом желании, пули тоже делают с применением аномальных материалов, а также редчайших артефактов, в результате чего такая пуля легко проходит через любые защитные системы, поражая важную цель. На цену выстрела в таких случаях обращают внимание в самую последнюю очередь. В конечном итоге после всех разговоров и совместной набивки гильз, купил только сотню новых пистолетных патронов. Новые оружейные стоили слишком дорого из-за большой гильзы, я решил последовать совету мастера, купив у него специальные пулевые кассеты с поражающими элементами и 3-килограммовую банку твердого воздуха для самостоятельного снаряжения из расходованных боеприпасов. Для моего вихря требовалось дополнительно заказывать пули за внешним периметром. У мастера они быстро кончились, потому от них пока пришлось отказаться, да и имевшийся в хозяйстве запас пока вполне достаточен. Не так уж и часто я этим стволом пользуюсь, да и вообще редко стреляю в последнее время. Мастер обещал к следующей ярмарке продать мне строго калиброванные тяжелые пули, чтобы я реже заходил к нему в гости. Вот такой он скромный товарищ. Пришедшая ко мне в номер Варя выглядела сильно уставшей и заметно подавленной, не иначе как снова переживала известие о гибели отца. Домогаться до нее в таком состоянии как-то неприлично, потому просто раздел ее и уложил рядом с собой, решив поговорить и узнать, что так сильно гнетет ее душу. «Пропал последний смысл моего существования», — с большой грустью в голосе призналась она. «Только теперь я сама узнала, затаенная надежда отыскать следы отца, это единственная сила, крепко державшая меня тут, да и вообще в жизни. Да и само мое занятие, весьма постыдное, если честно признаться самой себе. Несомненно, у него найдется множество красивых оправданий, мол, я помогаю людям, но по факту, наверное, ты мне сейчас не поверишь, но только с твоим появлением в моей жизни я стала воспринимать себя именно как женщину, а не некий аморфный объект, созданный природой для достижения каких-то общественно значимых целей. Вся моя прежняя жизнь – это сплошное хождение по замкнутому кругу. Ты сейчас излишне пессимистична, заметил я на такое смелое заявление, начиная нежно поглаживать ее по животу с перспективой чуть позже спуститься ниже. Если бы ты занималась чем-то другим, мы бы вряд ли когда-либо встретились, и даже встретившись, вряд ли завязали контакт. А важная цель в жизни всегда найдется, нужно просто внимательно осмотреться по сторонам. Твои слова и вправду вселяют в меня робкую надежду, вздохнула женщина, заметно расслабляясь. Воспользовавшись ситуацией, я опустил свою руку ниже, проводя ей по гладкому чистому лобку, а затем легонько прошелся и ко внутренней поверхности бедер. Женщина широко раздвинула ноги, чтобы мне было удобно гладить ее тело везде, где только захочется. Следующее чуть более настойчивое касание бедер вызывало у нее легкую дрожь. Проведя пальчиками по крупному бутону половых губ, смахнул с них первую теплую капельку выступившего любовного сока. «Знаешь, неожиданно для себя самой, я очень хочу, чтобы ты приходил ко мне каждый вечер и страстно любил меня до полного изнеможения», — тихо прошептала она. «Хочу отдать тебе всю себя без малейшего остатка, быть твоей женой, рабыней, лишь бы чаще чувствовать нежные касания твоих рук и твою горячую мужскую силу внутри меня. Хватит терзать сладостной мукой, войди же скорее». Она настойчиво потянула меня за руку. «Ну, вот и поговорили», — ехидно заметил мой внутренний голос. Дальнейшее действо было вполне понятным. А утром нам пришлось быстро разбегаться по делам, начинались суетные ярмарочные дни. Большую часть первого дня я опять просидел в трактире, ожидая, когда чуток схлынет поток народа. Слишком уж много его сюда набежало со всей зоны, не протолкнуться. Игроки и местные жители. Игроков, впрочем, заметно больше. Я набрался опыта и теперь их легко отличал. По поведению, манере одеваться и долетающим от них эмоциям. Некоторые, кстати, хорошо вжились в свой игровой образ, и от них тянуло такой заметной основательностью, другие наоборот поверхностно относились к игре, переживая о чем-то постороннем. Для меня это выглядело как проявление раздвоения личности, легкая шизофрения. Мои ментальные способности постепенно прогрессировали, росла чувствительность и, главное, избирательность. Я научился отсекать лишнее, четко сосредотачивая свое восприятие на выбранном субъекте. Хочется верить, вскоре мне откроются не только чужие эмоции, но и мысли. Уже иногда проскакивают принятые вместе с эмоциями яркие образы. Доброго времени суток. Пока я ковырялся в своем планшете, ко мне за столик подсел нежданный посетитель, решивший завязать общение. На вид лет 30, хорошая модельная короткая стрижка, аккуратная черная бородка, пахнет дорогим мужским парфюмом, одет в серый цифровой камуфляж без видимых знаков отличия кланов и группировок. Судя по эмоциям, однозначно игрок, хоть и хорошо вжившийся в свою роль, но точно не сталкер, скорее, руководитель или торговец. Оружия у него я не заметил, как и характерных привычек обращения с ним. Чем могу быть полезен? Поинтересовался у него, откладывая планшет в сторону. «Меня зовут Виктором Сергеевичем, клан Посредники», — представился он. «Нас попросили уладить ваш конфликт с известным кланом Саблезубые Коты, а голос-то весьма твердый, хорошо чувствовалась привычка командовать или вести жесткие переговоры. Как меня зовут, вы хорошо знаете». Само начало этого разговора почему-то вызвало у меня заметное раздражение. Собеседник кивнул, подтверждая свое владение информацией. «И спешу вас уверить, никакого конфликта между мной и названным вами кланом нет». На секунду по его лицу промелькнуло изумление. «Как не бывает конфликтов между хищником и его добычей», продолжил говорить я, с каждым словом повышая жесткость своего голоса. «Сначала тот клан посчитал хищником исключительно себя, назначив меня своей законной добычей, и тогда конфликт, естественно, отсутствовал, а затем он узнал на практическом опыте, как сильно ошибался при первой оценке. Но опять же никаких конфликтов, исключительно естественные взаимоотношения в дикой природе». Я выдохнул длинную фразу на одном дыхании и теперь смотрел на вытянутое лицо переговорщика. Хм, весьма интересная трактовка, тот быстро справился со своими эмоциями, с большим любопытством взглянув на меня. Однако мы все же люди, а не дикие звери, кинул он мне хороший аргумент. Если люди ведут себя как дикие звери, то и отношение к ним совершенно аналогичное. Я легко парировал его выпад. Вы наверняка осведомлены о том, как здесь действует тот клан и чем зарабатывает себе на жизнь. Также могли выяснить кое-какие подробности о моей морали. Да, вы правы, перед началом этого разговора мы постарались изучить любую доступную информацию, спокойно ответил переговорщик. Однако я хочу вас сейчас проинформировать, чтобы дальше мы смогли лучше понять друг друга. Он выдержал паузу, отмечая появление моего внимания к своим словам. Сразу хочу предупредить, отнеситесь к моим последующим словам именно как информации и ни в коем мере не воспринимайте их как угрозу. Я кивнул, хотя как раз и чувствовал, сейчас мне начнут угрожать. Итак, наверное, вы могли слышать, что за каждым долгоживущим кланом всегда стоят серьезные люди из реального мира. Каждый год появляются новые кланы, но большинство существует считанные дни, реже, месяцы. Выживают только опирающиеся на реальные ресурсы организаций. Еще один кивок с моей стороны, подтверждающий понимание. Тогда вы, возможно, можете разумно предположить, что за существующим чуть ли не с самого начала этой игры кланом кто-то стоит. Кто-то весьма значимый и способный жестко защищать сферу своих личных интересов. Переговорщик плел красивые словесные кружева, я аж заслушался. Могу вам прямо заявить, такие люди очень не любят что-то терять. Любую потерю они воспринимают исключительно как вызов, стараясь не только вернуть утраченное, но еще получить достойную компенсацию. И пока ваш конфликт принес хоть и заметные, но вполне восполняемые потери, есть шанс закрыть его с минимумом сопутствующего ущерба для вас лично. При продолжении конфликта и росте потерь, может быть принято решение о списании токсичного актива и использовании ситуации для проведения показательной акции устрашения потенциальных конкурентов и других взорвавшихся одиночек, каким-то чудом обретших излишки дурного могущества. Поверьте, влияние тех людей вполне достаточно для решения вашего персонального вопроса в реальном мире, и помешать им вряд ли кто сможет, а кто сможет, вряд ли захочет. Слишком малозначительное рядовое событие. И что вы предлагаете? Спросил я ленивым голосом, демонстративно зевнув. Я уже догадался, куда пойдет разговор, но стоило выслушать человека до конца, вдруг действительно чем-то удивит. Существующая напряженность с весьма многочисленным объединением игроков меня чуток тяготила, так как периодически отвлекала от более интересных дел, а с другой стороны, приносила ценный опыт и хорошие трофеи. Предлагаю тут не я, а другая сторона, сразу же поправился переговорщик. Ее вполне устроит полная передача с вашей стороны неправедно взятого имущества членов клана, компенсация им причиненного финансового ущерба со стопроцентной моральной компенсацией. Дополнительно следует предоставление всего вашего игрового имущества для нужд клана, включая недвижимость и полную информацию о том, как вам удалось приобрести нынешние игровые возможности. Озвучивая этот ультиматум, Виктор Сергеевич заметно морщился, но удерживал твердый тон голоса. «Как вы сами думаете, я на это соглашусь?» – спросил его с легкой усмешкой. «Далеко не с первого раза», – спокойно заметил тот. «Причем, это считаются еще мягкие условия, так вы хотя бы сохраните свою свободу. Поверьте, жесткие условия будут действительно очень жесткими. Не думайте, что вы первый попадаете в зону личных интересов влиятельных господ. И до вас и после вас периодически будут встречаться глупцы или отчаянные смельчаки, испытывающие систему на прочность. Но финал каждый раз вполне закономерен, и вы легко догадаетесь, каким именно он будет. Что же, раз вы заранее предполагали мой ответ, то передайте тем влиятельным господам, что в какой-то момент очередная соринка в негодном механизме приведет к его полному разрушению. И я хорошенько постараюсь сделаться именно такой соринкой. Пусть начинают напрягаться, искать меня в реальном мире, раз они это могут, пожелаю им всяческих успехов. Они сами породили хищника, посчитавшего их пешек желанной для себя добычей. И пусть молится Зоне, чтобы этот хищник нашел более интересное дело, чем бегать и убивать их людей ради удовольствия и торжества собственного чувства справедливости. «Я не вправе отказать вам в удовлетворении желания приобрести личный опыт», вздохнул переговорщик, поднимаясь из-за стола. «Вам дается время подумать до конца этой ярмарки. Дальше все сами». Он повернулся и направился к выходу из трактира. Свою работу он выполнил, причем хорошо знал, каким будет мой ответ на выставленный саблезубыми котами ультиматум. Наверняка предполагали такой результат и те, кто нанял его, могли бы и сами заявиться. Трусы. Определенно здесь приняты некие правила, но мне проще устанавливать свои, в меру сил и понимания. И если кто-то так хочет настоящей войны, он ее точно получит. Ближе к вечеру решил прогуляться по торговым рядам, отметив, что народ большей частью уже переместился из павильонов в село. Все столики трактира оказались заняты, и официанты пару раз с заметным недовольством поглядывали в мою сторону. Удобное место в дальнем углу у окна занимаю, попутно лишая их законных чаевых с других клиентов. А я прекрасно ловлю их злость, потому от меня теперь они тоже хрен чего лишнего получат. В торговом павильоне действительно почти все разошлись, отдельные продавцы уже собирали свои прилавки, удачно расторговавшись в первый же день. Сворачивались и торговцы оптикой. «Я уже думал, ты не придешь», — посетовал знакомый инженер, поздоровавшись со мной за руку. «Ну как, сделал прицел-то, когда отзыва ждать?» — сразу напомнил он о нашем маленьком дельце. «Извини, не до него в этот раз было, то одно, то другое, может к следующей ярмарке». Попытался отвертеться я от взятых обязательств. «На следующей ярмарке и дальше нас здесь больше не будет», — заметил инженер с заметной грустью в голосе. «Контора прекращает свою деятельность», — добавил он, заметив мое изумление. «Конкуренты из-за океана решили заранее перестраховаться и предложили нашим хозяевам продать бизнес. Те прикинули варианты, посчитали возможную выгоду и согласились. А новым хозяевам мы нужны как собаке пятая нога. У них свои разработчики и производственники есть. У них другие подходы к конструированию, другие принципы, другая комплектуха, все другое. И такой мелочью, как весьма специфические потребности сталкеров в зоне, их вряд ли заинтересуешь. Потому мы сейчас с большим дисконтом распродали остатки своих запасов и полностью рассчитались по взятым ранее заказам. Хотел кое-что придержать специально для тебя, но тут подвалили очень важные люди, пришлось отдавать все им. Ладно, я махнул рукой, мне тут чуток перепало вашей лучшей продукции в трофеях, хватит на целое отделение боевиков. Ты-то сам куда подашься? Поинтересовался у приятного в общении умного мужика. Продамся с потрохами россиянам, те давно завлекали, причем не я один, а все ядро нашего коллектива, тот реально обрадовал меня такой новостью. Там хоть тема другая, но достаточно близкая и тоже интересная. Авиация и все такое. Но зоны мне будет сильно не хватать, притягивает она чем-то. Думаю, стоит нагрянуть сюда в отпуск, попытать сталкерского счастья. Замечтался он, а глаза подозрительно заблестели. Или смерти. Своим ответом я хорошенько охладил его душевный порыв. Ты вот дальше этого села ходил? Спросил его ехидным тоном. Мы не только сюда на ярмарке приезжали, в другие места тоже. Не растерялся он с ответом. Ну, ты хоть одну аномалию вблизи видел, а живого монстра? Продолжил давить его своими аргументами. Инженер сразу же сник, опустив голову, пропал и блеск азарта в глазах. Ты прав, сталкер. И такой тяжелый вздох искреннего разочарования. Мой коллега, очень толковый молодой человек, кстати, всегда говорит, мол, глупые люди интересуются чужими историями успеха, забывая о том, что везет лишь считанным единицам. А наиболее полезные истории неудачников никому не нужны, хотя именно они могли бы помочь избежать типичных ошибок. Вот я вижу твой успех, и ведь таких как ты счастливчиков в зоне хватает, забывая обо всех тех, кто здесь бесследно сгинул, если не в первый день, так в первый месяц точно. Они ведь тоже хотели проверить свою удачу, а нашли лишь бесславный конец. Естественный отбор. Такова жизнь, что еще оставалось сказать. Мы тепло попрощались, обменявшись контактами в сталкерской сети. Как оказалось, снаружи в нее можно писать и из интернета. Правда, отправленные сообщения иногда бесследно теряются. Торговцы оптикой окончательно свернулись и направились к выходу. Сегодня же они покинут территорию зоны. Так называемая выставка мастеров меня сильно разочаровала. Да, наплодил я себе кучу всяких ожиданий, дурак старый. Понятное дело, самое интересное – оружие, к примеру, хрен кто здесь покажет, зато всякие красивые поделки, имеющие чисто эстетическое назначение, пожалуйста. Светильники на основе дешевых артефактов, различные сувениры, расписанные под монстров зоны матрешки. Статусное холодное оружие тоже присутствовало. Кинжалы и шашки, выкованные из самого настоящего булата или чего-то сильно на него похожего с воронением и золочением, а также отделанными драгоценными камнями рукоятями. Красиво, честно признаюсь, но для обычного сталкера совершенно бесполезно. Впрочем, мне захотелось пообщаться с представлявшим эти изделия кузнецом, крепким мужиком, с квадратными плечами. Может, есть что-то поинтереснее? Подошел к нему с вопросом, благо другая праздношатающаяся публика уже разошлась, да и мастера собирались идти отдыхать. Смотря чем ты интересуешься, сталкер. Кузнец внимательно рассматривал мою фигуру. Острый предмет весьма характерной формы он, естественно, сразу заметил на моем правом бедре. Чем-то типа такого, я вытащил свой мачете из крепления, показав его кузнецу, тот взял его в свои руки, пробежавшись пальцами по плоскости клинка и проверив ногтем идеальную остроту режущей кромки. Хорошо знаю, чья это работа и из чего она создана, кузнец протянул клинок обратно. Разочарованно покачав головой, сделать аналог вполне возможно, но нужные материалы обойдутся тебе в весьма круглую сумму, да и сама работа вряд ли покажется доступной, возни минимум на полгода. Так долго, сильно изумился я, быстрее не удастся объединить сразу несколько аномальных материалов, из которых сделан тот клинок, пояснил кузнец. Используется медленная управляемая диффузия со слиянием свойств, чтобы получить нужные качества готового изделия. Обычно же делают проще, берут за основу обычный стальной клинок и обтягивают его тончайшей пленкой из металла, или же создают из того же металла пустотелую форму, заполняя ее изнутри какой-либо жидкостью, чтобы получить нужный вес и баланс. Так, к примеру, делают ртутные метательные ножи, пробивающие даже шкуры толстых монстров. Но у металла свой предел динамической прочности, при превышении которого даже в одной малой локальной зоне мгновенно разрушается сразу вся форма. На клинке из стали появится лишь зарубка, а весь металл мгновенно брызнет мелкими осколками. Рубящий клинок из него прослужит до первого хорошего удара, да и необходимой гибкостью он тоже не обладает. Вот некоторые слесарные инструменты из него чудо как хороши, широко улыбнулся знающий тему мастер. Я поблагодарил его за рассказ и пошел дальше, молча радуясь своей удаче. Как я понял, просто купить доставшиеся мне в трофеях редчайшие клинки вряд ли возможно. Меня кто-то окликнул сзади, когда я уже прошел мимо группы людей, что-то тихо обсуждавших в плотном кругу. Электроник. Берш электроник, удивленный голос привлек мое внимание, я резко развернулся на месте. Шестеро незнакомых мужчин разного возраста внимательно рассматривали мою фигуру, я никого среди них сходу не признал. Чем обязан? Обратился к подавшемуся в мою сторону молодому парню, который наверняка и окликнул меня. Лет так 25, белобрысый, достаточно субтильная фигура в серо-желтом весенне-осеннем камуфляже с зелеными нашивками группировки «Свобода». Такие же нашивки отметил у еще двоих мужиков из этой компании, и что меня совсем уж смутило, вместе с ними стоял боец в бронежилете с темно-красными полосками долга. «Простите за беспокойство», — быстро затараторил парень, — «в зоне не так уж много специалистов по сложной электронике, про которых вдобавок известно, что они еще и хорошо понимают в программировании. Вот у нас тут возникла одна сложная задача, а как подобраться к ней пока не ясно, требуется свежий взгляд со стороны. Не могли бы вы нам помочь?» И такое яркое смущение, парень весь зарделся, словно знакомился с красивой девушкой. Только после объяснения, что вместе делает долг и свобода или же это обман моего зрения, я удостоил повышенным вниманием всех мужчин с нашивками противоборствующих группировок. «Свобода и долг заключили перемирие», на мой вопрос ответил долговец неожиданно громким голосом, видимо сам он плохо слышал. На свободу сейчас стал очень сильно давить монолит, пытаясь выбить ее с военных складов. «Со свободой мы уже давно соседствуем, новые беспокойные соседи на месте старых нас не устраивают. По имеющейся разведывательной информации, монолит вообще хочет выгнать всех чужаков за внешний периметр. У нас же неожиданно возникли большие разногласия с джентльменами удачи и рассветом, с которыми свобода тоже в серьезных контрах. Мы, конечно, останемся идеологическими противниками, но в трудный момент гораздо выгоднее объединить силы, чем пытаться ударить в спину, постоянно ожидая такого же подлого удара». Я стоял и хлопал глазами, осмысливая свалившуюся невероятную информацию. «Долг со свободой сражаются вместе. Нонсенс. Ладно, я попытаюсь это как-то принять. Рассказывайте, в чем суть вашей проблемы?» Мне сильно захотелось переключиться на более понятную техническую тему. Мне на планшет быстро сбросили техническую документацию по активному экзоскелету, чтобы я смог ее изучить и выдать свое экспертное заключение. Темой изначально занимался долг, желая получить настоящие шагающие танки, то есть хорошо защищенных бойцов с тяжелым оружием. Основную конструкторскую работу провели серьезные организации за периметром, но первые прототипы изделий оказались глубоко ущербными. Все портила плохая управляемость и малая подвижность, хотя сами исполнительные механизмы должны были обеспечить достаточный эксплуатационный уровень с хорошим запасом. Сейчас к теме подключилась «Свобода», им тоже срочно потребовалась тяжелая пехота. Ее специалисты смогли частично улучшить долговскую конструкцию, однако существенные недостатки все еще остаются. Основная причина кроется в сыром программном обеспечении, вот только разобраться с ним просто некому. Есть толковые ребята за внешним периметром, но здесь требуется сразу проверять и доводить все изменения на реальных прототипах в реальных условиях эксплуатации, иначе, получается, исправляем одно, отваливается другое. А толкового программиста в зону попробуй еще замани. Плюс остро стоит вопрос секретности, глупо отдавать всем непричастным и тем паче врагам столь ценную разработку. Те же монолитовцы имеют мощную разведку и хорошее материальное обеспечение. Сразу же выдать что-либо определенное я не был готов, о чем прямо и сказал народу. От меня, оказывается, ждали именно такого ответа, пригласив присоединиться к коллективу разработчиков, с большей частью которого я тут и общался. Работы ведутся на основной базе свободы, так как именно там сейчас обустроен полноценный испытательный полигон. Да и вообще свобода, в лице узнавшего меня молодого парня, приглашала меня к себе в гости, обещая обеспечить работой по специальности. У них тоже накопилось много дохлого электронного оборудования, от которого отказались их мастера-ремонтники. Я пообещал подумать и посоветоваться со своим партнером по деловому сотрудничеству Сидоровичем. Разошлись мы довольные состоявшимся разговором. Почему бы не зайти в гости? Собственно, 8 глава. Экстренная эвакуация. В салоне мадам Вари мои, вот так уже начал их назвать своими, девочки ждали моего прихода, но выглядели, в общем, выглядели сильно задумчивыми, если не сказать, напуганными. Я далеко не сразу обратил на это внимание, отправившись в ванную и только выбравшись обратно с мокрым полотенцем на плече. Проблемы, стоило мне осознать их сильное беспокойство, как мысли о приятном досуге мгновенно улетучились. Мелкая ерунда, отмахнулась блондинка Ольга, начиная демонстративно раздеваться, хотя я хорошо чувствовал ее психологическую напряженность. Но это, без всякого сомнения, сильная девушка старается почти всегда контролировать свои эмоции. Другой бы мужик на моем месте сейчас хрен бы догадался о приличном таком камушке, тяжким грузом лежащем у нее на душе. Так, так, лучше мне говорить исключительно правду, иначе накажу. Пригрозил ей без тени шутки в своем голосе, скидывая полотенце с плеча и демонстративно поиграв рельефными мышцами. В другое время и с другим тоном, наверное, это даже бы выглядело весьма соблазнительно. «У тебя встроенный детектор лжи», — окинув взглядом мою обнаженную фигуру, усмехнулась брюнетка Наталья, тоже решив скинуть с себя грамотно подчеркивающие достоинства ее и так великолепной фигуры цветные тряпки. «Да, это так», — и снова твердый тон, совсем не предполагающий двоякого понимания. «Правда?» — Наталья быстро переглянулась с Ольгой, ища у той моральной поддержки, и шутливое выражение быстро сползло с ее лица, так как блондинка уже все поняла. «Зона изменяет людей, кого-то улучшает, но иное происходит чаще. Мне пока везет». Вот теперь и я улыбнулся, грустно так улыбнулся. «Что ты с нами здесь творишь? Просто совершенно неописуемо». Наталья села на кровать, притянув меня к себе. Я сел рядом, а не навалился на нее сверху, как та, видимо, хотела. «Не стоит пытаться сползти с темы, давайте рассказывайте, чем вы так сильно озадачены». Я посадил Ольгу рядом, эмоционально чуток придавив девушек, чтобы быстрее прониклись важностью момента. «Может, это всего лишь мои домысли и страхи. Иногда на меня находит такая мнительность, а после мне бывает стыдно за свои плохие мысли и чувства». Блондинка опять пыталась увести разговор в сторону. Я покачал головой, демонстрируя недовольство ее пустыми словами. «Мне почему-то кажется, в этот раз нас отсюда живыми не выпустит», — наконец-то озвучила она свои страхи, передавшиеся напарнице или подруге. «За внешним периметром, в селе Гордеево, мимо которого невозможно пройти, сейчас слишком много подозрительного народа. Какие-то мужики в камуфляже, их там и раньше много было, сталкеры, вояки и просто примазавшиеся. Однако среди них я отметила слишком много западенцев. После смены власти в Киеве они слишком активно стали прибирать к своим рукам доходные делянки, не особо спрашивая мнения прежних хозяев. Вот и тогда на меня они смотрели как, ну, сложно подобрать верное слово, как смотрит на курицу для супа. И смотрела так даже грязная солдатня на блокпосте. Раньше они просто брали со всех нас откупные и молча облизывались, а теперь, гады, хитро ухмыляются в явном предвкушении. А нас, вольных девочек, здесь сейчас почти сотня, плюс 23 постоянных работницы мадам Вари. Мнится мне, та солдатня и те западенцы просто ждут, когда мы пойдем обратно с деньгами или же отсюда уйдут вглубь зоны военные сталкеры. И еще я заметила в компании западенцев пару негров в американском сером камуфляже. Настоящие крутые парни, как в новых патриотическо-рекламных роликах по телевизору. Но я-то хорошо знаю, все эти крутые парни работают исключительно на своих господ и вряд ли станут защищать гражданских, когда их начнут грабить и убивать, скорее присоединятся к грабителям и насильникам. Девушка выпалила длинный рассказ практически на одном дыхании. «Ты тоже чего-то заметила?» Я повернул голову к Наталье. «Это Олька у нас славится наблюдательностью и острым умом. Ну, просто Шерлок Холмс в юбке, а я простая глупая баба, хорошо умеющая только раздвигать перед тобой ноги. Натус чего-то нашел приступ глубокого самоуничижения. И только перед тобой, других мужиков теперь для меня больше не существует. добавила та, заметно зардевшись. «И для меня», — вдруг призналась умная блондинка. «Мы тут поговорили между собой. Она вдруг сильно смутилась. Возьми нас на полное содержание. Мы узнали, у тебя где-то тут есть свой дом, и две преданные рабыни тебе всегда пригодятся». «Преданные рабыни?» — сильно опешил я, услышав такое, да и рот закрыл только секунд пять спустя. «В каждой шутке лишь частица шутки», — тяжело вздохнула Ольга, и шутливости в ее голосе слышалась лишь малая капелька. «Вот сам посуди», — продолжила говорить она резко посерьезневшим тоном. «Женами ты нас вряд ли примешь, мы все понимаем, потому без претензий. Наложницами, а чем это отличается от роли рабыни?» И потом, она запнулась, явно подбирая слова. «Очень не хотелось тебе такое говорить, но наш нынешний статус в своих семьях весьма близок к тем же рабыням. За 200 тысяч в зеленых бумажках наши предки с большой радостью продадут нас кому угодно, хоть на опыты, хоть на органы. Меня младшая сестра уже просвещала, о чем болтает блудливая мамаша с вечно поддатым папашей, когда я на заработках. И ведь сама меня так ловко пристроила, падла. Для всех их мы проклятые и отверженные. С нами все знакомые разговаривают исключительно через губу и терпят только из-за денег», с большой грустью в голосе призналась она, уперев потускневший взор в пол. Я вытаращил глаза, пытаясь осознать услышанное. Выходило откровенно плохо. «А что мешает вам уехать из вашего города, страны, наконец?» Я быстро перебирал в уме варианты выхода из сложной ситуации. «Чтобы и дальше торговать телом в грязной привокзальной подворотне», — зло фыркнула Наталья. «Ну, может, еще предложат в оставшееся время мыть туалеты в Макдональдсе. Без связей, образования и опыта работы очень сложно устроиться в место с хорошей зарплатой, даже в европейский бордель. Там и без нас хватает шлюх из той же Боснии или Болгарии. А жить-то на что? Жилье везде дорого. Или отправляться в Польшу на сезонные заработки, чтобы через пару лет превратиться в дряхлую старуху от антисанитарии и вредной сельскохозяйственной химии. Я неоднократно видела тех, кто там регулярно зарабатывал. Лучше уж сразу тихо удавиться, меньше мучиться». Я не нашел удачных к озвучиванию вариантов для продолжения дискуссии, хотя их хватало в моей голове. Просто девушки уже все для себя решили, причем достаточно давно. Для них вполне приемлемо буквально целиком лечь под сильного мужика, который их полностью обеспечит. А что, работать не надо, учиться тоже, вот буквально сесть на все готовенькое и сидеть на попе ровно. Разве только периодически раздвигать ноги, так это еще и приятное дело. И подходящий мужик в моем персональном лице был, наконец-то, ими найден или назначен из числа других претендентов. А как это соотносится с моими планами? Одних проблем прибавится, других убавится. Баланс. Деньги для меня сейчас мало значит, и потеря даже полумиллиона зеленых вряд ли сильно расстроит, а способная хоть частично прикрыть тылы команда мне определенно пригодится. В целом, можно смело соглашаться и брать инициативу в свои руки. Уж правильно замотивировать их к постижению премудрости жизни в зоне я сумею. Ладно, как рабыни вы меня полностью устраиваете, — ответил ждущим моего решения девушкам, сделав свой взгляд и голос максимально строгими, хотя сам едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Только учтите, чтобы жить в зоне требуется многое знать и многое уметь, потому трахать вас буду днем и ночью буквально во все дырки». Трахать злобно и немилосердно, все же сумел удержать строгий тон и жесткое выражение лица. Вместо ответа на меня стремительно накинулись сразу с двух сторон, легко повалив на кровати, жестоко изнасиловав, как бы намекая, еще кто кого трахать будет. Впрочем, на продолжительные развлечения у меня в этот раз буквально не вставало, так как интуиция прямо намекала об ожидающихся вскоре серьезных проблемах. Требовалось вытащить из доступных источников больше информации и попытаться сложить мозаику. Лишив девушек всяческих надежд на скорое продолжение банкета, приступил к вдумчивым расспросам. Быстро выяснилось, что происходящее на виртуальной Украине события можно смело называть Майданом, хотя именно этого слова девушки старательно избегали, говоря про свержение узурпатора и тирана, грабившего и подминавшего под себя любой приличный бизнес. Мой заход, что на его место придут еще более жадные и менее разборчивые в средствах товарищи, был встречен искренним негодованием, типа, хуже и так быть не может, а всякие националистические лозунги пришедших к власти временщиков, обычная популистская пропаганда врагов нашей страны, как внешних, так и внутренних. Несмотря на такое подозрительное благодушие, девушки все же смогли оценить вспышку резкого роста насилия в обществе, списывая его на обычные криминальные разборки. Мол, и раньше подобное бывало, подерутся баре, поделят что-то между собой, да и успокоятся. Я лишь слушал, кивал головой и задавал следующие вопросы. Виртуальная Украина заметно отличалась от несостоявшейся страны из моего мира, по крайней мере, здесь была зона, практически неиссякаемый источник ценных ископаемых и ресурс, за который шла перманентная борьба, чуть ли не на глобальном уровне. Чувствую, вскоре и здесь произойдут большие изменения. Закончил с расспросами девушек только под самое утро, и, оставив их отсыпаться, решил поговорить с мадам Варей. «Тебе двух горячих красоток оказалось маловато», — игриво улыбнулась мне она, когда я нашел ее в маленькой комнатке личных апартаментов. Стол, стул, узкая кровать и шкаф для одежды, вот и все убранство. Скромненько и бедненько, при ее-то доходах, о чем ее и спросил для начала разговора, мол, куда тратишь все заработки, раз живешь хуже уборщицы в своем же заведении. Да у меня личных потребностей раз-два, и обчелся, хмыкнула она, виновато улыбнувшись, словно чего-то устыдилась. Вот к тебе в номер я с большим удовольствием приду и там останусь. Она мне подмигнула и соблазнительно приспустила с плеч легкую шелковую ночнушку. Та зацепилась и едва удержалась на ее огромной груди, постепенно сползая все ниже. Столь простое действие сильно возбудило меня, штаны спереди красиво оттопырились. А Варя, тем временем, приподняла и нижнюю часть ночнушки, разводя в стороны ноги, и открывая моему взгляду истинное великолепие. Но я все же вспомнил, зачем именно шел сюда и, демонстративно тряхнув головой, выгоняя из нее соблазнительное наваждение, повторил свой вопрос. «Информация в зоне дорого стоит», разочарованно вздохнув и снова накинув ночнушку на плечи, ответила Варя, кивком головы показывая мне на единственный стул, чтобы я не стоял столбом посреди комнаты. Разыскивая следы отца, я профинансировала несколько серьезных экспедиций в глубину зоны и прикормила множество опытных сталкеров. Контакты, нужные знакомства, тут все очень дорого. Но именно ты, вот так, походя, смог принести мне совершенно нежеланные, но достоверные известия, с заметной грустью в голосе, призналась она, опустив голову. «Ты зачем пришел, собственно?» Она снова подняла свой потускневший взгляд. «Интересуют все необычные события последних дней, которые тебе удалось отметить, и еще возможные предложения тебе с чьей-либо стороны», просветил ее о цели своего столь раннего появления в ее скромном обиталище. «Хм, тоже заметил», женщина закусила губу, о чем-то размышляя. «Сейчас я выдам тебе набор фактов, а выводы делай сам. Итак, пункт первый, для меня весьма важный. Неделю назад бесследно пропал известный тебе авторитет Валет вместе со своими подручными. Сначала думала, он за периметр временно подался, такое уже бывало, но на блокпосте его точно не видели. Я осталась без крыши, а мои знакомые военные сталкеры, которые бы меня смогли прикрыть, покинут село после завершения ярмарки. Здесь, конечно, относительно безопасно, но... Пункт второй. Сюда сейчас набежало подозрительно много постороннего народа. Ни сталкеры, ни торгаши, крысюки какие-то, в чьих глазах хорошо видна жажда легкой наживы. Ходят тут, что-то вынюхивают и присматривают. Вначале думала, они на ярмарку за дешевым барахлом приехали, но все время почему-то таскаются исключительно по селу, периодически сбиваясь в группки и что-то обсуждая. И напоследок, как раз вчера ко мне поступило очередное предложение продать салон от нашего коменданта Зеленского. Он здесь как бы представляет официальную власть, чем и пользуется, давя всех потенциальных конкурентов в финансовом секторе. Ростовщик-кровопийца. Ему почти все здесь должны. Кто много, кто мало, но все. Рассчитаться с долгами для них совершенно непосильная задача. Кто попробует, тому случайно подарит очередную проблему, легко решаемую через новый кредит под скромные 100% годовых. Лишь я тут сильно выделяюсь на общем фоне. Комендант и раньше подкатывал ко мне со смешными предложениями, теперь вот решил повысить цену сразу до 2 миллионов зеленых. Но я вложила в дело куда больше, жалко все отдавать этому наглому жиду за сущий бесценок. Варя сильно нахмурилась, видимо тот жид вызывал у нее исключительно плохие эмоции. Боюсь, вскоре захотят все вообще бесплатно забрать. В моей голове уже сложилась более-менее достаточная картина происходящего. Раз ты достигла своей цели, лучше всего вовремя рубить хвосты, иначе резко возрастают риски. Ты прав. Женщина снова тяжело вздохнула. Я-то все брошу и уеду, а вот что тогда с девочками будет? Походу, ее еще и добровольно взваленная на плечи ответственность крепко держала. Жестокая эксплуатация в рабских условиях, открыто озвучил подсказку от своей интуиции. Я бы на их месте вслед за тобой отсюда рванул, ибо есть кое-что весьма подозрительное. После чего рассказал о ночном разговоре. Я попробую сейчас с кое-кем пообщаться. Варя вытащила из-под стола планшет и включила его. Ты бы тоже сегодня пробежался по окрестностям. У тебя определенно есть талант притягивать к себе всякое. Она явно желала остаться наедине с планшетом. На связи. Кивнул ей, закрывая дверь с обратной стороны. Шататься по селу или идти к ярмарке было глупо. Пришла шальная идея выбраться за периметр, подслушать разговоры вояк на блокпосте и вообще дойти до ближайшего села на той стороне, взглянуть на крутых американских парней, если они до сих пор там тусуются. Заодно проверить свою маскировку и остроту ментального чутья, которая наверняка проинформирует меня, когда маскировка даст сбой. А на крайний случай у меня официальный документ есть, с ним должны свободно пропускать без лишних вопросов. Сразу за окраиной села на пути к блокпосту заметил что-то особенное, потратив полчаса на выяснение, чего же я заметил. Оказалось, здесь проходила невидимая граница действия дыхания зоны. Полная потеря регулярного контакта с ним вводила меня в легкое уныние. Привык уже к зоне. И именно тогда удалось отчетливо почувствовать свой собственный источник аномальной энергии внутри себя. Я же поглотил какой-то неизвестный артефакт. Сейчас он едва-едва мерцал, но ласковое мысленное касание пробудило его от спячки, заставив медленно разгораться. На душе стало гораздо теплее. Идею пробраться через блокпост незаметно пришлось выбросить за полной бесполезностью оной. Практически все солдатики там мучились от последствий вчерашней большой попойки, категорически не желая обращать внимания на столь ранних посетителей вроде меня. «Заходи куда хочешь, бери что хочешь», чем я и воспользовался, распространяя вокруг себя ментальные амбры такого же страдальца, ищущего новую дозу, дабы чуток притушить внутренний огонь. Заодно пытался транслировать условное чувство, возникающее при виде своего хорошего знакомца. И это неожиданно сработало. «Собакин, капитан, зайди», — окликнули меня из-за полузакрытой двери пьяным голосом. «У тебя, собаки, обязательно что-то припрятано, знаю». Голос был не только пьяный, но и с весьма характерным твердым командирским акцентом. Я заглянул за дверь, обнаружив тучного мужика с майорскими погонами на плечах, с большим трудом поднимающего свою голову от заваленного тарелками с объедками стола. Пустых водочных бутылок тоже хватало как на столе, так и на полу. «Принеси чего, спаси своего командира от мучительной смерти, я твоего подвига вовек не забуду». Пьяный майор продолжил меня упрашивать, снова уронив тяжелую голову на стол. «Сейчас, такую хорошую возможность вызнать все подробности, было грешно упускать. Но сначала стоило найти подходящую военную форму. Бутылка хорошего коньяка у меня всегда лежала в инвентаре на всякий случай. Ага, вот приоткрытая комната командирского состава, судя по одиночной кровати со смятой простыней и сброшенной на пол подушкой и одеялу. Хозяин натужно сопит у стены за кроватью, крепко обнимая потертый калаш. Бывалый товарищ, раз и в таком состоянии за оружие держится. На спинке стула висит относительно чистая форма с капитанскими погонами. Именно то, что сейчас нужно. Пара минут на переодевание, и я уже протискиваюсь к майору, держа заветную бутылку в своей руке. Щелчок замка, чтобы нам не помешали разговаривать. Взгляд майора прикован исключительно к бутылке. Ох, и трудно же было его подвести к интересующим меня темам, продираясь сквозь его навязчивое желание повспоминать былые попойки. «А помнишь, собака, как мы тогда надрались и крепко набили морды тем козлам из СБУ? А как тогда утопили автобус с журналистами? Вот-то потеха была. Они на его крыше посреди реки стояли и махали своими граблями», и дальше в таком духе. Второй сложностью было старательно дозировать добавки спиртосодержащей жидкости, чтобы упившийся в хлам клиент окончательно не вырубился. Сам я подливал себе давно остывший сильно разбавленный чай, по цвету он мало отличался от коньяка. В дверь периодически кто-то стучался, но майор громко рявкал на возможных посетителей, дабы они не мешали нам хорошо отдыхать. И все же я сумел получить от него реально полезную информацию, хоть сам майор знал весьма немногое. Столь масштабный загул произошел по причине прибытия их сменщиков. Майору обещают перевод в Киев на достаточно хлебную должность при складах военного имущества, рядовой состав же отправляют на переподготовку под руководством американских инструкторов. а на их место через 2 дня заступает уже подготовленная смена, сейчас расположившаяся в ближайшем селе вместе с теми же инструкторами. Пока те изучают особенности нового места службы, старый состав ушел в загул. Сам майор был далеко не в восторге от нового назначения, ибо очень неплохо устроился здесь, получая хорошие деньги со сталкеров и торговцев. Да и внешний контроль его делишек полностью отсутствовал. Достаточно лишь своевременно отстегивать долю тем, кто сидит выше него. Касательно моего вопроса, ему вчера вечером спустили приказ задержать всех молодых женщин, выходящих из зоны, под предлогом проверки на какую-то новую заразу, появившуюся в зоне. Две сильно торопившиеся на выход девушки уже попались, и сейчас сидели в помещении гауптвахты. К ним, понятно, кое-то из солдатиков наверняка захаживал, на это майору было глубоко наплевать. Я быстро понял, что дальше мне здесь делать абсолютно нечего. Позволив майору допиться до потери сознания, пошел выручать девушек. Пришлось легонько приласкать ногами парочку дорвавшихся до женских тел солдатиков. Те оказались свински пьяны, потому на большее, чем мобильное пускание слюны были не способны. А вот девушки сильно струхнули. Мало того, что у них забрали все честно заработанное, так и еще глумливо пообещали продать в рабство, если они будут сопротивляться. Солдатики явно знали больше своего командира. Вывел освобожденных пленниц за ворота блокпоста, направив к мадам Варе, ибо снаружи зоны их обязательно перехватит, с наказом подробно рассказать там о своих приключениях. Я уже догадался, что желавшему прибрать к своим рукам доходный бизнес мадам Вари коменданту нужны работницы, желательно абсолютно бесправные, и он их обязательно получит, если я сейчас не вмешаюсь. Вернув капитанскую форму на место, стал осторожно пробираться заросшей лесопосадкой вдоль дороги к ближайшему селу, идти прямо по дороге посчитал слишком опасным. Рядом с блокпостом плотно забитая стоянка машин, прямо за ней скрытая фишка с вооруженными пулеметом наблюдателями, поблизости еще одна. Хорошо замаскировались гады, только за счет ментального чутья и заметил. Трезвые, кстати, да еще туда-сюда по дороге парочка бронированных джипов катается. Неспешно так, а внутри сидят вооруженные трезвые мужики. И чего они тут, собственно, делают? Кого ждут? Так, а это что тут у нас такое? Мой взгляд случайно зацепил натянутую около самой земли тонкую темную проволоку. Хорошо хоть сейчас весна, снег почти весь сошел, но травы еще нет. С одной стороны конец проволоки был зацеплен за металлический колышек, а на другой кто-то посадил озимые, то есть весьма опасную выпрыгивающую мину ОЗМ-72. Посадил криво без должной маскировки, я легко ее опознал по торчащему из земли взрывателю. Мина в хозяйстве штука полезная, как я помню со своей армейской службы, у попавшейся мне на глаза игрушки нет специального устройства неизвлекаемости. Определенно стоит украсть, но под нее запросто могли подложить специальный сюрприз. До села тут совсем рядом, но я все же решил рискнуть, заодно взглянув, кого принесет на взрыв. Обезопасив и осторожно выкрутив ударник, зацепил мину стальным тросиком из своих запасов и, отойдя от нее на относительно безопасное расстояние и дополнительно укрывшись за деревьями, резко выдернул из земли. Взрыва не последовало, значит, обошлось без сюрпризов. Утроив внимание, за пару часов отыскал и благополучно выдернул еще 7 ОЗМОК, заодно сняв и пару МОНОК, противопехотная направленная мина МОН-50, в кустах около самой дороги. Кто-то заминировал ближайшие подходы к селу, причем совсем недавно, дня 2 или 3 назад. Мины в хозяйстве всегда пригодятся, потому продолжил поиски, благо инвентарь прекрасно действовал и за пределами зоны. Успехом сопутствовали и оставленные саперами следы, они хоть землю от минных ямок в сторону относили, но сами прошлись по подлеску как стадо кабанов. Еще 1,5 дюжины озимых и 3 монки благополучно пополнили мои запасы. Тяжелые заразы.